предстает в своем окружении Гриша Распутин. Организационная основа. Секта состоит из корабликов, то есть замкнутых кружков общин. На каждом кораблике регулярно устраиваются совместные экзальтированные моления, именуемые родениями. Идейная основа – спасение души возможно лишь через грех и покаяние. Не нагрешишь – не спасешься. Чем больше блуду, тем внушительнее подвиг покаяния. Тем выше будет оценен подвиг там, в небесах. На этой платформе Григорий почувствовал себя как бы в своей стихии. Раз Всевышней силе требуется греховодство, он ей угодит. И пошла на Покровском кораблике с преимущественно женским экипажем свистопляска ночных родений с пением духовных стихов, с эротическими плясками, в чем мать родила, и групповым непотребством. Не понравилось местным властям. Они к тому же не забыли ночную шибку в картавцевском хлеву. Упреждая события, Григорий поспешил и на этот раз раскланяться с родной околицей. Снова петляет по проселочным дорогам и лесным тропам, околачивается по ночлежкам, постоялым дворам и монастырским обителям, пока судьба не заносит его в 1902 году в Петербург. С рекомендательной запиской от викария Казанской епархии Хрисанфа является к ректору Духовной академии Сергию. Смиренно просит обратить на себя внимание вообще, выдать денежное вспомоществование в частности. В кабинете Сергия сидят будущие друзья Распутина, Шванебах и Нейтгард. Вместе с ними инспектор академии и негласный духовник царской четы Феофан. Что-то показалось им в старце необычным. Движение, речь, взгляд. Вскоре Феофан в общежитии академии познакомит с богомольным мужиком Анастасию Черногорскую, жену великого князя Николая Николаевича. Затем великокняжеская пара представляет странника императрице Александре Федоровне. Как завороженное сидит ее величество под пронизывающим, пригвождающим взором Распутина. Слушает его вкрадчивую, пересыпанную мистическими вывертами мужичью речь. Затем следует представление Николаю II. Первое приглашение во дворец, где он быстро овладевает вниманием семьи и входит в роль своего человека. Он начал в семейном кругу Романовых с роли Божьего человека, знатока христианских догм, испытывающего постоянную жажду общения со Всевышней силой. В его застольных проповедях, сначала перед царской четой, а потом в петербургских аристократических салонах, перемешались мистическая евангельская фразеология со старым времен родений в Покровском хлыстовским словоблудием о единстве плоти и духа. Нет Божьей истины, кроме истины духовного экстаза на базе эротики, и Григорий Ефимович — ее глашатай. А от глашатая и пророка — один шаг до Спасителя. В едином лице своем он предлагает и грех, и спасение, и блаженство. Кроме того, он якобы ниспослан провидением охранять династию и царскую чету. Особливо же это прибавилось несколько позже, когда родился Алексей, ограждать от опасностей и случайностей жизнь больного престолонаследника. Примечание. Алексей от рождения страдал гемофилией. несвертываемостью крови.